«А создать их?» – спросил Снейп, извлекая мистический знак. «Это же не зелье, и даже не компоненты реакции, это всего лишь форма, направляющая. Вы же не думаете, что я перед каждым уроком на факультативе ползаю по полу, вычерчивая все это руками?» По его жесту несколько столов в центре класса разъехались в стороны, затем четкими пассами волшебной палочкой профессор молча начал вычерчивать на полу заготовку под тот же самый круг переноса эссенций, материализуя белую краску прямо по ходу дела. На то, чтобы изобразить круг радиусом в 5 футов, вписать в него треугольник, малые круги и основные направляющие ушло меньше минуты. Все-таки волшебники невероятно ленивы, искренне заметил Кайнет одновременно с возмущением и с восхищением. Прежде сама мысль о том, что можно так тратить ценную энергию, ему бы даже в голову не пришла. Поправлять себя не стал, для маглорожденного фраза звучала вполне нормально. Но ведь краска будет не настоящей, а значит, и характеристики у нее получатся иные, слабее оригинала. Меньше сможет пропустить, меньше сможет выдержать. Зато обойдется не то что дешевле, а бесплатно, вне зависимости от размера круга. Да и провести более слабую реакцию сейчас, или сильную, но через полдня и перемазавшись мелом с ног до головы, по-моему, выбор тут очевиден. Да и если вам так нравится старый подход, что мешает левитировать мел или кисть палочкой, если вы сдали Флитвику его любимый экзамен с ананасами, вряд ли эта задача окажется для вас непосильной, не так ли? С сарказмом поинтересовался Снейп. Арчибальд задумался всерьез. Этот подход был чуждым, и при этом характерным для волшебников, не любящих лишний раз марать руки. Но в нем была своя рациональность. А главное, он масштабировался. Очень и очень хорошо масштабировался, при наличии хорошего глазомера и прямых рук, разумеется, причем в самом буквальном смысле слова. Собственно, не последняя причина, почему алхимия вышла из употребления, слишком много времени на подготовку простейшего состава, слишком много внимания ритуальной части и символизму. Зельеварение в этом плане намного практичнее и одновременно изящнее, вернулся к любимой теме профессор. Конечно, чарами можно частично компенсировать эту громоздкость и неповоротливость, но лишь ограниченно. И даже идея Раппа с мгновенными схемами не смогла этого исправить. Боюсь, я не понимаю, о чем речь. Профессор вынужден был признать маг. Он знал имя этого немецкого алхимика нового времени, но каких-то выдающихся открытий за ним не мог припомнить ни здесь, ни в родном мире. Я же говорю, метод так и не стал слишком популярен. Было бы странно, если бы вы о нем знали. Примерно так, профессор описал палочкой широкий полукруг и затем резко выбросил ее в сторону стены, произнеся арию. Ratio acidum transitus. Мгновенно возник сложный рисунок, созданный зеленоватой краской, гексаграмма с алхимическими символами и еще одним внутренним контуром для размещения реактивов, над которыми предполагалось проводить превращение. Сансит и Виллин, похоже, не поняли принципа заклинания, а вот Арчибальд разглядывал знакомую схему преобразования кислот практически с изумлением. В принципе, ничего невероятного в продемонстрированном не было. Материализация позволяет создать краску несложным движением, и при должном волевом усилии можно сразу воплотить ее в нужном месте не в виде капли или пятна, а придав требуемую форму. Но точно, до символа и до каждой линии запомнить и затем воспроизвести в голове алхимический чертеж. Это была идея, которой могли бы гордиться в институте Атлас, очень уж она соответствовала их воззрениям. Да, сложность крайне велика, но зато какие возможности открываются. А разве здесь должна быть аквафортис, а не витриоль? Только и смог спросить он в конце концов, указав на один из символов, который выбивался из знакомой ему схемы. «Зависит от задачи», — ответил Снейп, внимательно глядя на него. «Можно трансмутировать азотную кислоту, а можно серную, смотря что есть под рукой в определенный момент. Но если бы я в свое время запомнил один из знаков неверно, то и воспроизвел бы его тоже ошибочно, так что минус данного метода самоочевиден. Потому это для общего развития скорее, чем для практического применения. Однако определенные знания у вас все-таки есть, не так много, как хотелось бы, но и больше, чем стоило ожидать. Потому я готов помочь вам с программой, если желание все еще не пропало. Будет очень интересно обучаться у вас алхимии, профессор, на удивление искренне сумел произнести Арчибальд. Остальные его поддержали. Что ж, в таком случае, Снейп быстро взял лист с одним из кругов, быстро дописал полдюжины названия и вернул пергамент Юфими, добавив, Вот, для начала, все книги есть в библиотеке, как раз подойдет для новичков, и месяц можете ко мне со всем этим даже не приближаться. В декабре перед экзаменами я устрою по ним тест, если каким-то чудом справитесь, порекомендую что-нибудь еще. Не то чтобы я в это верил, но попробовать никто не мешает. Finita incantatim, он развеял созданные рисунки, затем в несколько жестов расставил столы по местам и направился к двери, велев: «За мной. Вы отняли достаточно времени, однако я надеюсь все-таки еще успеть на обед, и вам тоже советую. Здоровье стоит беречь с молоду, как говорится». В коридоре Тейлор шагнула к открывшимся дверям, но при виде хмурого профессора вместо своих однокурсников остановилась, не скрыв недовольства. Заперев класс за учениками, Снейп, внимательно оглядев Карин, коротко бросил: «А вы можете лучше, мисс Тейлор, чуть больше усилий, чуть меньше лени, и в следующий раз не придется ждать за дверями». После чего быстрыми шагами направился в сторону лестницы наверх, так что темная мантия привычно развивалась за спиной, напоминая крылья. Покосившись вслед профессору, Юфимия произнесла: «Да не обращай внимания, что было нужно, он нам выдал, а мы с тобой всем поделимся, и с остальными, кому интересно. Мы же не какие-то там», она кивнула на скрывшегося за поворотом Снейпа. «А тебе так можно, о своем декане-то?» — поинтересовался Рейн, когда второкурсники тоже направились к большому залу. «А то, думаешь, он не знает, что о нем студенты говорят. По-моему, порой ему это даже нравится. Ну да Моргана с ним, с нашим ужасом. Лучше о чем-то более приятном», — сменила Сансит тему и поинтересовалась у следующего за ними Мерфи. «Джим, ты уже выбрал, в чем пойдешь на бал?» «Что?» — Кайнет с трудом отвлекся от своих размышлений. Он оценивал перспективы новых методов и практически не слушал, о чем говорят вокруг. «Какой еще бал? Рождественский? Или святочный? Или йольский? Уж как больше нравится», — дал очевидный ответ Рейн. «У тебя остался месяц на подготовку. Я знаю, когда он будет», — отмахнулся Мак от подобной ерунды. «Для меня новость, что я должен там присутствовать. Наверное, она хотела сделать тебе сюрприз», — заметила Тейлор. «Правда, весь факультет уже в курсе, кому это интересно, кто туда идет и с кем. Так что, когда придет предложение, не подставляй нас, хотя бы сделай удивленный вид. Если нужно», — заметил он равнодушно, вновь погружаясь в собственные мысли. Танцы и прочие развлечения школьников Кайнетта сейчас интересовали в самую последнюю очередь. Прошедший разговор был намного важнее, и его еще предстояло обдумать во всех деталях. Однако в целом все сложилось неплохо с учетом имеющихся возможностей. Не считая даже новых знаний, это еще можно было бы даже считать первым шагом на пути к возвращению себе гордого и заслуженного статуса мастера алхимии. Жаль, с прочими своими степенями придется несколько труднее, однако Арчибальд привык добиваться своего. Просто нужно решать задачи последовательно, одну за другой. А законодательные запреты, если уж маги способны обходить и изменять под себя законы физической реальности, обойти пару правил и указаний будет уже несравненно легче. Глава 44. «Разумная магия?» — удивленно переспросил Кайнет. «Да, или живая магия. Раньше эта идея была очень популярна среди волшебников, и до сих пор некоторые старые семьи придерживаются ее. Например, говорят о том, что магия дала или магия позволила», — объяснила сидящая рядом Лавгуд, не глядя на него, а рассеянно рассматривая зимнее небо. «Отсюда же и такая их нелюбовь к скрибам, вроде как магия отказалась признавать ребенка, а это огромный позор для семьи. Неужели ты никогда не слышал об этой теории?» «Слышал, но считал полным бредом», — пренебрежительно отозвался маг. «И до сих пор считаю. Это даже не теория, это и на религию-то едва ли похоже. Может, ей еще и молятся, просьбы передают, подношения преподносят». В прежние времена, особенно в годы Инквизиции, когда воевали с церковью и признавать их бога волшебником было вроде как неуместно, говорят, доходило и до такого поклонения и алтарей. Считалось, что персональное благословение магии, с большой буквы, дает особые дары, что у нее можно вымолить какие-то силы, что она свидетельствует в клятвах. А ведь здорово было бы, — Луна театрально вытянула перед собой ладони и провозгласила: «Клянусь магией каждой полнолуние заходить в спальню только с левой ноги». Разумеется, ничего не произошло. На нее покосились лишь несколько сидящих поодаль первокурсников, все остальные к разнообразным странностям этой ведьмы уже давно привыкли. Занявший место на один ряд ниже Лавгуд Кеннит МакДугалл искренне произнес, глядя на это представление: «Я тоже думаю, что было бы круто так делать. Три студента Ривенкла с разных курсов немного странно смотрелись вместе и без компании, но на то были причины. Грингер из десяток второкурсников из клуба, включая даже пару маглорожденных, находились в воздухе над полем стадиона на собственных и школьных метлах. Кеннет на первом курсе своей метлы пока не имел, а здешний пользоваться опасался. Арчибальд и Лавгуд просто не испытывали большого интереса к полетам, хотя Луна как-то и говорила, что не отказалась бы подняться в воздух на Фистрале. Впрочем, у них были причины оказаться в субботу именно здесь. В это воскресенье ожидалось последнее в этом году собрание дуэльного клуба, а в будние дни нормально провести уже традиционный разбор полетов после прошедшего неделю назад пятого раунда турнира было бы неудобно. Потому что в данном случае речь шла о полетах в самом прямом смысле слова, а значит, для вдумчивого обсуждения не хватит класса или пустой площадки перед замком, а требуется отработка маневров и даже заклинаний прямо в воздухе. На прошлой неделе поредевшая команда претендентов Хогвартса закрывала предпоследний отборочный тур, потому к их появлению на поле зрители уже знали, что именно участникам предстоит делать. Задание в этот раз разбили на два этапа. Первый, наземный, подразумевал необходимость выбрать и достать себе метлу, причем сказать это было куда проще, чем сделать. Примерно три дюжины этих транспортных артефактов оказались разбросаны на небольшой ровной площадке у леса, словно безо всякой системы. Вот только все они были закреплены на земле сразу разнообразными чарами, трансфигурированными оковами и самыми банальными немагическими веревками, замками и цепями. А чем более совершенная и быстрой была метла, тем труднее было и освободить ее, при этом не повредив и не пропустив какое-нибудь замедляющее проклятие. Таким образом, от студентов требовалось сначала опознать ту или иную модель, а затем выбрать себе задачу по способностям, чтобы не провозиться с особо хитрыми чарами все отпущенные полчаса до конца испытания, так и не поднявшись в воздух. Второй этап уже проходил в небе, почему-то Грингер потом сказал о нем, что они так и не придумали ничего нового. Над опушкой леса кружилась целая стая черных птиц, напоминающих странный гибрид между совами и воронами, частью материализованных магией, частью превращенных из неживых предметов. Примерно у каждой из дюжины был в лапах зажат небольшой ключ, открывающий один из ящиков на земле с подсказками для последнего раунда. То есть птицу требовалось догнать на метле, либо сбить в полете, дематериализовать или провести обратную трансфигурацию, после чего успеть поймать ключ, если он у нее вообще был, и если он уцелеет в процессе. При этом ловить чужие трофеи правила не запрещали, а потому ударить каким-нибудь площадным заклинанием в центр стаи было можно без проблем, вот только в результате десятки таких ключей полетели бы или в лес, или в озеро, или прямо в руки тех, кто на земле продолжал попытки расколдовать себе метлу. А потому самой надежной тактикой было ловить птиц по одной, догнав их на метле и выдернув из лап трофей, вот только летать прямо в центре облака постоянно галдящих и носящихся во все стороны ворон смог бы далеко не каждый. Очевидное преимущество имелось у игроков школьных сборных, примерно половина оставшихся участников, и отдельно у трех вступивших в турнир ловцов, Дидгари, Малфой и Поттер. Остальным же придется намного труднее, это было понятно с самого начала. Все-таки полеты не являлись в школе регулярным обязательным предметом даже в сравнении с почти символической астрономией, и хотя брать в свободное время метлы или приходить на стадион со своими не запрещалось, этой возможностью мало кто пользовался. Большинство волшебников и ведьм сдали зачет на первом курсе, а после предпочитали лишь смотреть на полеты со стороны, раз в месяц посещая матчи сборных, а некоторые не утруждали себя этим. Как раз потому Грингер в этот раз пришлось особенно нелегко. Ее опыт полетов на метлах начинался, да практически и заканчивался первым курсом, в школе она этим спортом не интересовалась, да и дома собственного артефакта не имела по очевидным причинам. В общем-то, тут ее позицию Кайнет полностью поддерживал, считая данное занятие совершенно напрасной тратой магической энергии и пережитком прошлого. Пространственное перемещение в этом мире может освоить даже подросток в 16 лет, а при желании и раньше, стационарные антиаппарационные барьеры весьма редки, а для перемещения в незнакомые места и за пределы страны намного лучше подходит обычный немагический транспорт, и комфортнее, и безопаснее, и нет риска нарушить статут. Возможно, лет 200 назад, когда альтернативой для повседневных перемещений стало бы или седло, или карета, метлы в самом деле имели практический смысл и давали преимущество в мобильности, Но в конце 20 века проблем от такого способа перемещения было бы куда больше, чем пользы. Да и боевое применение крайне сомнительно, особенно для местной школы магии, сильно завязанной на жесты и универсальный катализатор. Только применение как игрушки для развлечения им и остается. Возможно, поэтому консервативные волшебники так цепляются за свой любимый спорт. Без него эти артефакты выйдут из употребления уже через несколько лет. Ведьма сумела выбрать метлу подороже и посложнее, не ради реального преимущества в воздухе, а лишь чтобы выиграть очки за снятие с нее более продвинутых заклятий и крепких цепей, довольно быстро разобралась в защите и поднялась вверх, зависнув ниже кружащейся стаи. Очевидно, гоняться за птицами, как это предполагалось организаторами, она бы не смогла. Не хватит опыта полетов и навыков обращения с метлой, она куда раньше упадет сама. Потому Грингер выбрала иной подход. Они обсуждали подобный вариант в клубе среди прочего, когда стало ясно, что следующий раунд как-то будет связан с полетами. Ведьма наложила на метлу чары остановки и неподвижности, заставив замереть в пространстве, добавила стихийный барьер от ветра вокруг, затем прямо поверх древка создала небольшую площадку из замороженной в лед воды, сразу же укрепила, чтобы та не растаяла в ближайшие минут 20, и в итоге перебралась на более широкую и устойчивую поверхность, где можно было уверенно встать в полный рост, больше не думая о постоянной поддержке равновесия, после чего принялась спокойно работать мистическим знаком. Простые огненные заклинания вроде Инсендиа и Экспеллимелиус выбивали птиц по одной, не различая трансфигурированных и материализованных из магической энергии. Если после попадания вместе с ними падало что-то еще, в ход шла акция для перехвата трофеев в полете. Увы, из-за отсутствия самонаведения у простых чар приходилось больше полагаться на удачу, и что очередная вспышка пламени не уйдет в небо, а поразит цель, и желательно именно ворону с ключом. Плюс требовалось не зацепить других участников, носящихся на большой скорости рядом и прямо внутри стаи, нужно было безопасно пропускать еще и их, потому в итоге ее улов был невелик, всего с десяток ключей. Когда до конца испытания осталось 3 минуты, ведьма решила сэкономить время и одновременно выиграть еще немного очков за исполнение, потому не стала расколдовывать свою конструкцию, а просто спрыгнула вниз с высоты футов в 50. Разумеется, на поляну с метлами были заранее наложены чары, которые не дали бы ей или другим студентам разбиться при падении, однако рассчитывала Грингер не на них. Уже в полудюжине футов от земли она выкрикнула короткое заклинание, приводя в действие подаренный на день рождения браслет и останавливаясь в воздухе по-своему, без участия приготовленной учителями защиты, что пошло ей в общий зачет разнообразия примененной магии. После чего оставалось лишь вместе с остальными участниками подбирать наловленные ключи к сундукам, надеясь на удачу, поскольку гадать по всем правилам, чтобы найти нужный замок, она не собиралась, да и просто не сумела бы. Разумеется, трюк с падением никак не мог быть импровизацией. Тестированием нового защитного артефакта они занялись еще в конце сентября по настоянию Арчибальда, просто потому, что нельзя полагаться на инструмент, в работе которого не уверен абсолютно. Собственно, это одна из причин, почему маги предпочитают самостоятельно собирать мистические знаки, а не покупать их на стороне. Этот аргумент подействовал, хотя и не сразу, так что Грингер пришлось время от времени прыгать сначала с безопасных высот, отмеряя необходимое на произнесение арии и активацию чар время, да и просто привыкая к эффекту остановки в воздухе. Кроме того, в процессе тренировок она практически справилась с появившимся после сражения с Локхартом страхом высоты, а иначе ей бы на пятый тур можно было и не выходить, либо остаться на земле с минимумом очков за раунд. Так что за подобным эффектным падением стояли подготовка и строгий расчет, а никак не характерное для Гриффиндора бесстрашие, что, может, и скучно, но куда лучше способствует выживанию. В целом к последнему туру общий состав трех команд уже примерно наметился, если только на шестой раунд не запланировано каких-то невероятных сюрпризов. От Хогвартса первым уверенно оказался Дидгари, староста Хаффлпаффа, сразу за ним держался Дэвис, капитан спортивной команды Рейвенкла, следом, уже с отрывом после четвертого тура, шли близнецы Уизли, пятое и шестое место делили Грингер и Джонсон с Гриффиндора, и замыкал семерку слизеринец Уоррингтон. Малфой с трудом оказался в районе десятого места, Поттер следовал сразу за ним, так что шансы прорваться в команду на последнем туре у одного из них еще оставались. Младшие Уизли и Гринграсс серьезно отстали на испытании с метлами, падая ниже 15-го места и теперь в лучшем случае претендуя на позиции запасных участников. У двух других команд тоже не намечалось никаких сюрпризов. Виктор Крам и Флёр Делакур уверенно лидировали в своих командах. Матис Дюпре оказался неожиданно хорош в полетах и на последнем туре смог вырваться на 6-е место в общем зачете Шармбатона. И что же, кто-то всерьез верил в одушевленную магию, уточнил Кайнет Тулавгуд, когда молчание слишком затянулось, которое может иметь свою волю и самостоятельно проявлять себя в мире. В прежние времена, повторила ведьма, в конце концов, среди разных занятных теорий у Макглав я видела идеи про коллективное бессознательное, и про волю всей планеты. Чем же магия хуже? Масштаб совершенно иной. Гая, то есть воля планеты, направлена на продолжение существования Земли любой ценой. С появлением человечества от нее постепенно отделилась Алая как проявление воли человечества, чьей целью стала защита уже нашего вида от вымирания или самоуничтожения, ответил маг. Эта тема не являлась какой-то запретной. Теория Гаи была известна волшебникам и в искаженном виде существовала даже в обычном мире. Просто маги часовой башни куда лучше подвели под нее научную базу, но они сейчас просто убивают время за разговором, они ведут научный диспут. Начинать чертить диаграммы и приводить доказательства объективности данной теории перед обожающей странности девчонкой и слабо улавливающим суть их беседы волшебником в первом поколении он не собирался. На фоне этих двух глобальных сил вся магия планеты, особенно после начала нашей эры, не значит почти ничего, и собственную волю обрести она бы никак не сумела. Да и чтобы ей было защищать существование магического мира, от планеты, от человечества, от самих волшебников. По-моему, странно, что ты веришь в гипотезу Гаи и коллективное бессознательное человечество, но при этом не веришь в разумную магию, заметила Лавгуд, наконец повернув голову к собеседнику. И то, и другое, и третье недоказуемо, однако, как по мне, третья идея вполне дополняет первые две, да и просто, так было бы интереснее. Сводить четкую научно объяснимую систему до какой-то своевольной силы, это даже не серьезно. К тому же, ты просто не понимаешь, что такое сила противодействия. Кайнет не стал углубляться в детали, лишь пояснив. Если бы магия тоже обладала таковой, Гриндевальд бы погиб в каком-нибудь несчастном случае или на глупой дуэли задолго до Второй мировой, ведь его действия угрожали всему магическому миру катастрофой. Однако этого не произошло. «Как у тебя все складно, уважаю», — кивнув ему, очень серьезно ответила Лавгуд. «Может быть, ученикам Хогвартса не стоит обсуждать столь сомнительные темы, как преступление Гриндевальда», — произнес рядом уже до отвращения знакомый голос. «Не более сомнительные, чем ваше творчество, мисс Скитер», — вежливым тоном отозвался маг, оборачиваясь к ней. «Вы снова по нашей душе или просто поздороваться подошли? Можете оставить свой сарказм, неуловимый Джеймс? Сегодня я бы хотела пообщаться с этим молодым человеком, а не с вами», — журналистка указала своим любимым пером на МакДугалла. Тот, как и большая часть первокурсников, прежде ее внимания избегал, потому уточнил с некоторой робостью. «Со мной, мэм, да, по школе, знаете ли, бродят весьма занятные слухи, я никак не могла пройти мимо, все времени не находилось, но вот дошли руки и до вас тоже». Пришлось даже кое-что проверить, однако она достала из сумочки несколько сложенных листов. Оказалось, что это колдография с нескольких церемоний распределения. Затем Рита начала объяснять, указывая длинным ярким ногтем на движущееся изображение детей. Уильям Уизли, Чарльз Уизли, Персиваль Уизли, Кеннет Уизли, я хотела сказать, МакДугалл. По-моему, семейное сходство налицо. Или я чего-то не знаю о славном и древнем семействе Уизли, но у нас в семье не было никогда волшебников, и никаких Уизли я кроме как в Хогвартсе и не знаю. Мама с папой мне родные, все говорят, что я на них похож, и на бабушку с дедушкой, на папиных родителей, тоже. Или я, по-вашему, приемный, почти со слезами ответил молодой волшебник. Понять, что она хочет этим сказать, было совсем нетрудно. К тому же сходство на колдографиях, в самом деле, было вполне явным. «Кенни, Кенни, успокойся», — быстро произнесла Лавгуд, пересев ближе и обняв его. «Вредная мисс всего лишь не умеет сдерживать свою фантазию и опять придумывает про нас всякие глупости без причины. Джеймс не бастард чистокровного рода, мой отец не сумасшедший, а ты — неприемный ребенок. Да неужели?» — произнесла Скитер, снисходительно глядя на них. «Да и вам бы все равно никто не поверил», — отозвался Кайнет с фальшивым сочувствием. «Вся эта информационная война, сплетни и домыслы, которые регулярно печатают вроде в достаточно уважаемой газете, ему уже начали надоедать. Да и репутацию он зарабатывал совсем не для того, чтобы растерять ее из-за какой-то хамки без манер, вечно гоняющейся за сенсациями. У него уже была пара идей, как ее можно будет в ближайшее время утихомирить, и сейчас, кажется, представилась возможность опробовать одну из них, для чего требовалось начать с небольшой провокации. После всего уже написанного, так уж точно, не знаю, у волшебников читали сказку о мальчике, который кричал волки. Вы уже, извиняюсь за грубость, столько чуши нагородили про наш клуб, что рос ступи и полена, а отличником его сделала замдиректора исключительно как своего родственника, что Гринджер встречается с иностранцем, только чтобы скрыть свой интерес к девочкам помладше, что я на самом деле сын Барти Крауча. Вы, кстати, так и не написали в своей статье, старшего или младшего, а мне ведь было любопытно. Крайне удивительно, что после такого потока бреда вас еще до сих пор печатают. При этом я сомневаюсь, что вашим статьям еще хоть кто-то верит, ведь, как и всегда, доказательств у вас нет. Я понимаю, что вы не любите признавать поражение, но, может быть, пора отступить. В этот раз доказательств у меня вполне достаточно, юноша, самоуверенно отозвалась Скитер, покачав снимками в ладони. Снимки рыжих детей, которые чем-то меж собой похожи, с не меньшим пренебрежением переспросил маг. Этого хватит разве что миссис Уизли, чтобы устроить дома скандал мужу. Я, честно, ожидал большего. Может быть, нам на каникулах все-таки собраться и выставить коллективный иск против вашей газеты с обвинением в клевете, раз вы даже не стараетесь. Олень в работе стоит наказывать. О, в ход пошли угрозы. Кажется, Скитер даже обрадовалась такому повороту разговора. А я ведь могу откопать и что-то повесомее, если начну искать всерьез. В магдловском мире, удачи в поисках, демонстративно отмахнулся от нее Кайнет. Когда вас посадят за нарушение статута, не забудьте прислать письмо из Азкабана. Какая невоспитанная нынче пошла молодежь. А ведь могли бы просто извиниться за произошедшее, казалось, даже искренне предложила она. Извиниться, отличная шутка. Что ж, тогда не буду вам мешать, до следующей встречи. И вам всего доброго, притворно вежливо попрощался маг. Когда журналистка покинула трибуны, он посоветовал уже успокоившемуся Макдугаллу. Напиши письмо отцу, расскажи все про нее, посоветуй до Рождества нанять пару человек, чтобы присмотрели за ним, за его фирмой и за вашим домом. Магия, разумеется, по своим возможностям превосходит технику и позволяет многое, вот только волшебники обычно просто не знают, чего им нужно избегать. Если она попадется там с палочкой на камеры, к примеру, это будет просто прекрасно. А после Рождества, резонно уточнил волшебник, на каникулах я сам покажу ему пару фокусов. Есть у меня идеи на этот счет. Сейчас, с этим турниром, ей тоже надолго школу не оставить, а если она после попытается взяться за вас всерьез, ей же хуже. В крайнем случае, Луна, этого разговора никогда не было, не так ли? Ответила ведьма вроде и спокойно, но при этом в глазах у нее горел самый искренний интерес. Именно. Прямо как в кино, заметил первокурсник, глядя на них. Народ, вы чего тут пообниматься вдруг решили? Спросил Маковой, подлетая к трибуне и зависая в 5 футах над ними. Да бало еще 2 недели, а не терпится уже сейчас, Скитер, ответила Лавгуд одним словом, убрав руки и позволив покрасневшему Макдугаллу быстро отстраниться. О, тогда все ясно, отбились сами, ну и отлично, хватит тут уже сидеть, пойдем на поле, сейчас все наши приземлятся, будем разбираться в заклинаниях и всем прочем, давайте, не хватает только вас, закончил он и унесся к краю поля, идем, Лавгуд подхватила со своего места толстый фолиант и первой поднялась на ноги, затем спросила, как бы между делом, кстати, раз уж про это вспомнили, а ты пойдешь со мной на бал, Джеймс? Мак ненадолго задумался. С одной стороны, причин соглашаться у него не было, детские развлечения его не волновали, ничего серьезного обсуждаться там, очевидно, не будет, официальной поры у него тоже нет, чтобы кому-то что-то демонстрировать совместным выходом в свет. Гринджер имела бы возможность ему приказать на правах наставника, и он бы вынужден был подчиниться, придерживаясь роли, однако Лавгуд могла лишь попросить. С другой стороны, Не последней задачей пребывания в этой школе для него была работа над репутацией и установление контактов в магическом сообществе, а для этого подобные мероприятия, даже на таком детском уровне, подходят лучше всего. И значит, один вечер перед каникулами придется потерять, заодно дать себе отдых от работы и занятий. Да, пойду. Чудесно. Всегда мечтала хотя бы раз попасть на настоящий бал, а идти одной было бы слишком скучно, жизнерадостно заявила ведьма, а затем понеслась по лестнице вниз, прыгая через две ступени. Волшебник обязан уметь летать и разбираться в чарах, выживать в дикой природе и знать историю своей страны. В этот раз правила с директорского балкона объяснял Бартимиус Крауч-старший, и теперь единственный, все-таки прибывший на последний круг отборочных испытаний лично. Будущая арена, окруженная высокими трибунами, была пока еще затянута пологом плотного магического тумана. Кайнет тоже со своего места не мог ничего под ним разглядеть или почувствовать. Место испытания прикрывали неплохие барьеры. Две дюжины участников от Хогвартса стояли у границы Серого Марева. Сегодня хозяевам турнира выпало идти первыми. Относительно этой самой арены ходило множество домыслов. Ее в строгой тайне от студентов преподаватели и волшебники министерства готовили в стороне от замка последних полторы недели, хотя даже с природным хаосом второго испытания справились за 3-4 дня. Слухи ходили про сплошную полосу препятствий длиной в милю, кошмарный лабиринт, загон с различными монстрами или набор дуэльных арен. Даже на это устроили уже небольшой тотализатор. Какой же именно сюрприз решили подготовить на последний перед каникулами тур? Однако помимо всего этого, ни один волшебник никогда не должен забывать о статуте секретности, предельно серьезно заявил Крауч. Многие студенты разом поскушнели. Судя по всему, чиновник решил прямо тут устроить очередную лекцию на давным-давно всем осточертевшую тему «Не попадайтесь на глаза маглам, а то вам будет плохо». Однако обращался пожилой волшебник не к аудитории, а к стоящим на земле участникам. «Вы, чемпионы Хогвартса, прошедшие уже множество испытаний и до сих пор не отказавшиеся от борьбы, вы служите примером всем остальным, а потому именно вы сегодня на деле обязаны будете продемонстрировать всем собравшимся, насколько вы чтите статут, в том числе. Убрать туман». Завеса начала быстро рассеивается под удивленные возгласы и перешептывания зрителей. Похоже, ставки на будущую арену в этот раз не достанутся никому, такой версии просто не прозвучало. Кайнет сказал бы, что видит перед собой пару кварталов, словно вырванных из какого-то пригорода, прямо вместе с людьми. Белые двухэтажные дома, небольшие дворы, телефонные будки, несколько магазинов, почта, скромный паб, даже кусок парка в одном из углов арены. Причем все это выглядело не как современный магловский мир, а напоминало скорее годы детства самого Арчибальда, то есть середину 60-х годов. К тому же, хотя маг и сам не был большим знатоком мира обычных людей, но даже по разметке на присыпанном снегом асфальте мог бы сказать, что здесь представлен не город Великобритании. Движение предполагалось не по той стороне дороги. Очевидно, что британские улицы давали бы некоторым участникам огромное преимущество, тем временем объяснял Крауч. Кивнув американскому судье, он добавил: «С помощью подробных консультаций и тщательно изученных воспоминаний нашего уважаемого гостя из США, профессора Льюиса, мы воспроизвели часть магловского поселения его родной страны. Ваша задача будет крайне проста – отправиться туда, пройти по цепочке подсказок и указателей, спрятанных в различных неочевидных для простецов местах в помощь посещающим это поселение волшебникам. После чего вы найдете вход в скрытое пространство, там, где в настоящем городе Посадина расположена дверь в их небольшой магический квартал. Никаких опасностей, противников и ловушек в этом туре не предусмотрено». Участники, да и зрители начали переглядываться, поднялся шум. Кажется, студенты были разочарованы. Для последнего тура все это звучало слишком просто. Особенно после всего уже увиденного за 3 месяца, после замороженной тундры, пикирующих огненных шаров и погонь в небе за ключами. Но Крауч спокойно выдержал паузу, а затем невозмутимо продолжил: «Однако, я повторяю, вы не должны ни на секунду забывать про статут. Там внутри нет живых людей, но на улицах и в домах находятся дюжины созданных вашими профессорами големов, изображающих маглов, а сверху, как обычно, за всем происходящим будут следить судьи, на этот раз под чарами невидимости. Если ваши действия, ваши слова или ваш внешний вид вызовут хоть какие-то подозрения, маглы сразу же отреагируют на это, точно как и в реальной жизни. Вам не запрещено после этого пользоваться чарами, но если судьи и наблюдающие за игрой решат, что их оказалось недостаточно и вас раскрыли как волшебника или ведьму без шансов скрыться, на сегодня вы выбываете из состязания лишь с очками, что успели набрать к тому моменту. Удачи всем участникам. У вас 30 минут, время пошло. Зрители еще сильнее зашумели, но уже с предвкушением, ожидая развлечений. Участники же начали переглядываться между собой, несмотря на соперничество факультетов и личную неприязнь между некоторыми из присутствующих. Сейчас все они явно растерялись, получив столь необычное задание. Однако студенты вновь оказались далеко не в равном положении. И если в прошлый раз неоспоримое преимущество имели любители полетов и игроки команд, то теперь удача оказалась на стороне волшебников в первом поколении и некоторых полукровок. Анджелина Джонсон первой начала чертить в воздухе фигуры мистическим знаком, с помощью трансфигурации превращая школьный зимний плащ в длинное темное пальто. Потратив чуть больше времени на расчеты, Гринджер занялась тем же самым, и уже через пару минут выглядела так, словно только что сошла с поезда и вернулась домой на зимние каникулы. Неизменным она оставила только ало-золотой шарф факультета, не вызывающий подозрений. Остальные последовали их примеру. У Шукова насколько хватало навыков и воображения, а две ведьмы уже ступили первыми на улицы города. Поттер и младший Уизли последовали за ними с минимальным отрывом. Очевидно, они подготовили нужные формулы заранее. Покачав головой, Кайнет оглядел трибуны. Почти все студенты, и британцы, и гости, с огромным любопытством наблюдали за улицами или за усилиями претендентов создать себе достойную маскировку. Должно быть, для многих бы даже выход в параллельный мир оказался менее неожиданным, чем испытание в Макгловском городе. Волшебники, особенно чистокровные, все-таки слишком сильно отдалились от мира обычных людей, перестав воспринимать себя его частью. Пройтись по улице, спросить дорогу к нужному месту, что-нибудь купить, кого-то разыскать, задачи, не слишком сложные даже для столетнего мага-затворника, ведущего уединенный образ жизни, для многих волшебников являлись почти невыполнимыми, по крайней мере, без обязательного применения конфундуса и обливейта. Арчибальд не смог до конца этого понять, необходимость до такой степени замыкаться в своем небольшом сообществе. Разумеется, у посвятивших себя мистическим наукам совсем иные цели и заботы, в сравнении с простыми несведущими в магии обывателями, и некоторая отдаленность неизбежна. Но ведь то же самое можно сказать, допустим, о специалистах в квантовой физике или генетике. Примитивный человек, какой-нибудь служащий или рабочий, не имеющий даже высшего образования, никогда не поймет их работу, их достижения и всю глубину решаемых проблем. Однако это ведь не означает, что ученый обязан закрываться от массы подобных людей больше, чем пристало приличному и состоятельному человеку, что он теперь не может жить в лондонской квартире, купить себе автомобиль или посещать Ковент-Гарден только потому, что всем этим пользуются и простые обыватели, что все обязательно нужно делать по-своему. В результате в этом мире существуют такие нелепости, как волшебники-официанты, волшебники-парикмахеры, возможно, даже волшебники-фермеры и волшебники-уборщики. Люди, родившиеся с магическими цепями, обладающие редчайшим даром изменять мир своей волей и вынужденные зарабатывать на жизнь подобным образом, потому что должен же кто-то в их сообществе и этим заниматься, а получать подобные банальные услуги от обычных людей или хотя бы эльфов волшебникам претит. Разумеется, всегда есть сильные и слабые, таланты и посредственности, и для кого-то подметание полов при помощи двух простейших заклинаний – потолок возможностей, но все равно Кайнет считал подобный подход предельно нерациональным. Возможно, и не он один, но способ решения проблемы, к примеру, предложенный волшебником Гриндевальдом, создавал куда больше сложностей, чем устранял. Интересно, имеет ли это испытание и второй смысл, некий символизм? Действительно ли волшебники воспринимают простых людей как таких деревянных болванов? Примитивные автоматы, легко вводимые в заблуждение и способные лишь поднимать панику при виде чего-то необъяснимого, или это всего лишь нормальное ограничение турнира, ведь в самом деле, немного найдется желающих подставляться под неумело исполненные школьниками ментальные заклинания. Созданные из дерева и камня человекообразные фигуры в довольно натурально выглядящей одежде перемещались по улицам неторопливо, даже тяжело, кое-как изображая прохожих, почтальонов, полицейских и прочих обывателей американского городка. Разумеется, заклинания разума были против них бесполезны, и уже судьи и управляющие отдельными големами волшебники каждый раз решали, насколько удачно получились чары и как на них отреагирует очередной магл. Хотя если говорить об ограничениях, поскольку электросетей в Хогвартсе нет, подключить уличные фонари и лампы в домах было бы ни к чему. Судя по всему, даже магловские лампы изображались с помощью чар света. Все ради большей достоверности, разве что еще машин на улицах не хватает. Тем временем, как отметил комментатор соревнований, за первые 5 минут поле покинули уже 4 участников. 2 старшекурсников Слизерина выгнали сразу же. Британские наряды 18 века в Америке 60-х смотрелись явно не на своем месте. Одна ведьма попыталась зачаровать магла, не обратив внимания на его компанию, другая не справилась с дезиллюминационным заклинанием, и полупрозрачная фигура вызвала на улице недолгую панику. Все это сопровождалось смехом с трибун, в основном со стороны маглорожденных, а также комментариями ведущего, наблюдающего за различными местами арены через специальный артефакт. Вдобавок к Джордану для пояснения неочевидных моментов перед началом испытания присоединился второй комментатор, маглорожденный пятикурсник с Хаффлпафа. Кажется, Дэвис заблудился в 3 соснах, он уже 3 проходит мимо этого забора в поисках дороги к пабу. Может быть, ему просто никогда не объясняли, что вот эта прямоугольная штука из стальной сетки, она тоже считается за дверь. А вот мистер Малфой поступил умнее, решив выяснить дорогу у ближайшего полицейского. Непонятно только, почему он обратился к офицеру на немецком. Неужели столь догадливый волшебник просто не знает, на каком языке говорят в США? Мисс Гринджер успешно применяет маглоотталкивающие чары, чтобы незаметно вскрыть заклинанием двери и срезать себе путь через чей-то задний двор. Гермиона, но как же правила, а тем более законы, это ведь частная собственность. Определенно, Гриффиндор плохо на нее влияет. Джордан, Филлипс, следите за своей речью, донесся голос МакГонагалл. А как еще скажешь? Профессор, если там явно было проникновение со взломом, не знаю, как там у них в Калифорнии, а у нас за такое дают не меньше 2 лет, и у нас снова удаление, Уоррингтон покидает поле, ну, оно и правильно, табличка только для персонала на дверях не просто так висит, и даже если удалось незаметно открыть дверь палочкой, это совсем еще не значит, что попытка войти внутрь не заинтересует всех окружающих, а тем временем Поттер целеустремленно, и не привлекая внимания, движется вперед, словно он всю жизнь прожил среди маглов. Рональд Уизли движется за ним, вот он уже 2 вызвал подозрения прохожих, но пока ни полицию, ни инквизиторов с факелами никто еще не позвал. Филлипс, Джордан, Кайнет перевел взгляд, отыскивая пару волшебников. Поттер вместе с неизменным хвостом пересекал центральную улицу пригорода, при помощи ревелия незаметно открывая невидимые обычным людям метки на деревьях, указателях и стенах домов, пока Уизли прикрывал его спиной от прохожих. На перекрестке они прошли мимо небольшой толпы маглов, Рональда вдруг кто-то толкнул, он нагрубил в ответ, его крепко схватили за руку, явно собираясь начать драку с наглым британцем. А затем волшебник по давно въевшейся привычке выхватил мистический знак и отработанным в дуэльном клубе ступифаим отбросил обидчика в сторону. Тут же раздался свисток полицейского, возмущенные крики прохожих, и затем знакомый звуковой сигнал, сменившийся голосом иранского профессора откуда-то сверху. Рональд Уизли выбывает. Нарушение статута при множестве свидетелей и нападении на магла. Големы замерли. Волшебник медленно убрал палочку под превращенную магией куртку и уныло поплелся к выходу с игрового поля, лишь помахав Поттеру на прощание. Все произошло так быстро, что тот ничего не успел сделать, ни попытаться остановить приятеля, ни применить магию и в результате вылететь вместе с ним. Через несколько секунд големы ожили, огляделись по сторонам и вновь принялись изображать обычных прохожих. Так в этом состязании имитировали действия команды облевитеров и авроров, забравших нарушителя и напоследок стерших всем свидетелям память о паранормальном инциденте. Вздохнув, Поттер отвернулся и торопливыми шагами направился дальше, стараясь не сорваться на бег. Судя по всему, волшебник примерно знал расположение хотя бы части меток и указателей, ему не требовалось выискивать каждый за какими-нибудь мусорными баками или среди ветвей очередной живой изгороди. Неудивительно, что минут за 10 до конца отпущенного времени именно Поттер вышел первым на затерявшуюся между внутренними дворами заброшенную баскетбольную площадку с пятнами грязного снега, пересек ее, пройдя мимо почти стертых линий разметки, приблизился к кирпичной стене какой-то пристройки и как на косой аллее начал указывать волшебной палочкой на кирпичи в определенном порядке. Открылся проход, освещенный изнутри, а затем рядом с ним вспыхнуло целое полотно из синеватых огненных букв. Прочитать с трибун текст было невозможно, там могло быть и поздравление с победой и какая-то дополнительная загадка, судя по тому, что Поттер поднял мистический знак и собрался что-то дописать в конце. В этот момент на площадку вбежала немного отставшая от него Гринджер, взглянула на огненную надпись и вдруг наставила свою палочку на волшебника, что-то крикнув. «А во, какой поворот!» — воскликнул Джордан в микрофон. «Неужели Гермиона так хочет оказаться первой, что забыла про правило не мешать другим участникам никаким возможным способом? Непредвиденное развитие событий, оказывается, от нее теперь и такого можно ожидать. Однако до тех пор, пока она ничего не сделала, судьи тоже не могут вмешаться». Не обращая на него и на возмущенные голоса зрителей внимания, Арчибальд шепотом произнес арию заклинания, которое позволит услышать разговор на игровом поле через артефакты ведьмы. Что-то явно шло не по плану, и ему требовалось проконтролировать ситуацию. «Гарри, да стой же ты, не делай этого. Почему вдруг снова будешь убеждать, что так нельзя и что я нечестно играю? Да нет же, это тут вообще ни при чем. Неужели ты не видишь, там вовсе не очередное задание? Сама формулировка, я добровольно соглашаюсь пройти предложенный путь, это не вопрос, это больше похоже на контракт. Какой, на продажу души? Слушай, я понимаю, ты в восторге от Грюма и много общаешься со своим Мерфи, но сейчас это уже явно перебор, паранойя. Или ты настолько хочешь оказаться первой, что только что это придумала, чтобы не дать мне выиграть?» Кажется, совершенно искренне возмутился волшебник. «Гарри, неужели ты не можешь мне просто поверить? Ты ведь сама сказала, что больше нам не доверяешь, не так ли? Тогда и у меня тоже нет причин. Слушай, это уже не игра, так ли я говорю серьезно? Хватит, это все равно не поможет». Противофлагранте, он быстрым жестом создал перед собой щит и затем произнес заклинание пламени, дописав несколько букв. Импедимента, Петрифи, останавливающие чары Гринджер не смогли разрушить щит с первого раза, а повторить их она уже не успела. Магическое пламя слилось в сплошное полотно, закручиваясь вокруг мальчишки, вокруг ударила невидимая волна, разбрасывая грязный снег, уничтожая его щит и отбрасывая ведьму к ограждению. Затем завеса холодного призрачного огня начала расширяться, постепенно теряя яркость и плотность. Абис, Просидиум. Кажется, Гринджер выронил от удара палочку, потому в ход пошли браслеты и аметистовый кулон с защитным заклинанием. Вспыхнул белым развернувшийся антимагический барьер, и одновременно маг перестал слышать что-либо с ее артефактов. Завеса расходилась все дальше, поглощая и втягивая в себя магическую энергию на пути. Погасли фонари, без движения застыли големы, не успевшие выставить защиту студенты на улицах привалились к стенам и заборам или начали без сил оседать на землю. Упали в разных местах кварталы пятеро судей, не успевших уйти из зоны поражения или хотя бы опуститься ниже. Вокруг площадки сиреневым светом загорелся магический круг, похоже, вплетенный прямо в асфальт, стены и деревья при создании этого района. Еще один возник подальше, закрывая две трети всей арены. Третий начал формироваться прямо под трибунами, но почти сразу же потух, когда Дамблдор поднялся с места, быстро произнося заклинание и делая резкие и четкие жесты своей волшебной палочкой. Через секунды к нему присоединились два других директора. Какую бы защиту они ни успели выстроить, она остановила эту волну, ограничив неизвестный ритуал территории игрового поля. Но, похоже, отменить его полностью не могли даже они. Одновременно тот же плотный туман, что скрывал квартал перед испытанием, начал формироваться вновь, поднимаясь от земли и окутывая трибуны. Почти мгновенно видимость сократилась до расстояния вытянутой руки. Впрочем, Арчибальд не мог бы назвать запущенный кем-то ритуал в полной мере неизвестным. Он видел знакомые символы в кругах, чувствовал давно привычные потоки сил, это была мистерия спиритизма, призыв или воплощение некой сущности за счет внешней энергии. И до завершения ритуала, судя по всему, оставалось 3-4 минуты, не более. Точнее определить параметры и конечную цель он не мог. Это могла быть попытка воплотить в физическом теле дух так называемого темного лорда, это мог быть призыв какой-нибудь агрессивной потусторонней сущности, которая устроит здесь бойню, а возможно, всего лишь эффектная демонстрация, просто постановка. Может быть, ловушка именно на Поттера, может, террористический акт против школы, а может... Такая вот попытка заполучить скандал и разрушить чью-то репутацию без вреда для окружающих. Слишком много переменных, слишком велик риск. Директор предотвратил худшее, не дав ритуалу принять угрожающий масштаб и поглотить магические силы сотен зрителей, однако и уже задействованных сил хватит, чтобы воплотить какую-нибудь весьма опасную тварь, особенно если не предусмотрены ограничители, и всех, кто остался внутри круга. Предполагается выжать досуха или сразу принести в жертву. Тем более если неизвестный призыватель собрался устроить тут побоище, чем сильнее маг, тем более опасные сущности он может брать под свой контроль, однако ритуал без подчинения существа в процессе позволяет выйти далеко за пределы доступного одному человеку. Оценка происходящего заняла секунды, даже со множеством неизвестных переменных, это все равно была магия призыва. Мастером которой профессор Арчибальд себя не без оснований мог считать. Вывод тоже последовал незамедлительно, он должен вмешаться, прервать ритуал или хотя бы снизить вред от него, если не хочет рисковать собственной жизнью, ведь даже немедленный побег может оказаться неверным решением, если новый противник окажется слишком силен. Увы, сейчас, в этом теле и без фамильного герба с накопленными знаниями семьи, Кайнет не сумел бы остановить или перенаправить процесс издалека на одной силе, потому потребуется рискнуть и подобраться ближе. Благо хоть отвлекающий зрителей туман поможет скрыть его маневр, если действовать быстро. Маг встал с места, бесцеремонно перескочил несколько рядов, не глядя, на кого наступает, на ходу взмахнул палочкой, направив на себя и пробормотав колорайз, чтобы перекрасить плащ из слишком заметного синего цвета в черный. После чего перепрыгнул через борт трибун, в падении быстро произнося арию «Верите Атме, Беллатор». Приземлился он без вреда для себя, даже не пользуясь магией. Туман у земли был таким же густым, он не давал профессорам и аврорам рассмотреть поле и помешать ритуалу призыва, но инстинкты Диармайда, привыкшего контролировать все поле боя вокруг, позволяли быстро двигаться даже почти вслепую, а скорость в 10 раз выше человеческой почти гарантировала, что и оставшиеся в сознании студенты, скорее всего, не успеют его разглядеть в движении. Перескочить шестифутовую ограду, пробежать по крыше дома, преодолеть несколько заборов и изгородей, срезая путь, и в конце концов оказаться на втором этаже пустого погруженного в темноту дома, выбив окно, на все это ушли секунды. Мак отшвырнул в сторону ковер и удовлетворенно кивнул, увидев крепкий деревянный пол. Еще раз мысленно проверил все формулы с учетом местоположения и задействованных в ритуале сил, пока у него был выигрыш за счет ускоренного восприятия тени героической души. Однако для создания собственной спиритической мистерии потребуется действовать без нее, и когда он отменит заклинание, на все останется уже чуть меньше 2 минут. «Ривертимур», — произнес Кайнет. По его оценке, заряда в накопителе хватит еще секунд на 10. Этого должно быть достаточно для отхода. Выхватив палочку, он пустил в ход заклинание для вырезания рун. Сокорс. Конечно, та техника, что месяц назад показывал профессор зельеварения, позволила бы серьезно сэкономить время. Тем более, что нужный круг призыва Арчибальд помнил наизусть во всех деталях. Однако он не мог бы гарантировать, что сумеет одним заклинанием воспроизвести его идеально, а времени переделывать, стирать и перерисовывать линии сейчас уже не будет. Потому придется делать все с нуля, благо хоть не вручную, а мистическим знаком. Вырезать на досках 4-футовый круг, вписать внутрь 2 пересекающихся треугольника, затем гексаграмму, и снова малый круг. Ограничивающие линии, строки на латыни, символы для усиления. Сдерживающие контуры можно было пропустить, чтобы сбить действие одного спиритического ритуала, рядом требовалось провести другой, как можно более затратный, потому и в целом несложный призыв младших духов тоже пойдет без подчинения, чтобы оттянуть на себя как можно больше внешней силы. Едва закончив последнюю линию, Кайнет создал магией нож, разрезал ладони и уронил по нескольку капель крови в нужных точках. Затем развеял его, убрал мистический знак в рукав плаща и начал быстро читать арию призыва, не тратя время на лечение раны. На последней восьмой строке он вскинул руку, заставив зеленоватый туман, в который внутри круга превратилась его испарившаяся кровь, пробить потолок. А затем, когда из дымного столба показались знакомые призрачные силуэты, отскочил к разбитому окну и вновь пустил в ход призыв тени героя. Уже за пределами игрового поля, спрятав кулон, затянув порез и вернув плащу нормальный цвет, Кайнет в медленно тающем тумане вышел к ведущим с трибун лестницам. Без проблем затерявшись в отходящей к замку толпе младшекурсников, он прислушался к происходящему. Судя по вспышкам и ариям заклинаний, Аврора и профессора пытались изгнать призванных им каоняк, разозленных солнечным светом, и думали, как не подпустить их к студентам, больше ни на что не отвлекаясь. Похоже, ему удалось перекинуть в свой призыв не слишком опасных ночных духов, шотландской разновидности банши, половину накопленной в большом круге магической энергии, рассеяв еще часть, так что на неизвестный ритуал ее уже просто не хватило и никакая тварь из небытия так и не возникла. Конечно, скандал с появлением подобных существ получится изрядный, испытание сорвано, возможно, даже об отмене дальнейшего турнира зайдет речь, однако, судя по всему, худшее удалось предотвратить. Впрочем, на данный момент куда больше стоит беспокоиться о том, чтобы его участие так и осталось никому неизвестным, а в целях чужого ритуала можно будет разобраться и позже. Как выяснилось уже на следующее утро, почти никто из студентов и организаторов серьезно не пострадал, в основном ограничившись магическим истощением. Был лишь один погибший волшебник, Эдвард Аллертон, сотрудник отдела международного сотрудничества Министерства магии Британии. На снимке, напечатанном в статье о несчастном случае во время проведения школьного турнира, Кайнетт узнал того самого любителя давать обстоятельные советы о будущих матчах герою Британии и его друзьям. И крайне маловероятно, что это всего лишь случайное совпадение. Глава 45. Неловкость. Именно это слово лучше всего описывало зимний бал, устроенный в Хогвартсе в последний вечер перед Рождеством. Постоянное ощущение неловкости и неудобства, коснувшееся всех. И дело не только в ожидаемом смущении подростков, многие из которых впервые в жизни оказались в подобной ситуации, и не только в присутствии иностранных студентов и гостей замка, вроде приглашенного директором музыкального ансамбля. На самом деле, все, с самого начала торжества, словно бы шло немного неправильно. «Кстати, как вам этот бал, миледи?» Светским тоном поинтересовался Кайнетту партнерши по танцу, не забывая считать шаги. Точных движений он не знал, это было что-то из культуры самих волшебников, а не магловское заимствование вроде вальса. Однако повторять за другими было не слишком трудно, так что удавалось поддерживать обязательную ничего не значащую беседу, да и не только. Немного стесняло движение лишь новая мантия синего цвета, заказанная по такому случаю. Увы, привычный плащ с наложенными чарами не соответствовал в должной мере моде волшебников, да и для торжественного случая не слишком подходил. «Неплохо, но словно кого-то не хватает», неумело пытаясь подражать ему, отозвалась Джиневра Уизли. Затем коротко глянула в сторону другой пары, Флёр Делакур и какого-то старшекурсника со Слизерина, прежде чем добавить: «Не так уж это и страшно, но я хотела, чтобы сегодня в зале были все, кто собирался. Не буду спорить, однако все могло обернуться куда хуже», — ответил маг, вслед за остальными делая необходимый разворот и заодно окидывая взглядом зал. Лавгуд, в своей яркой серебристой мантии, выделяющейся даже в тени за одним из небольших столов, с энтузиазмом помахала ему, встретив взгляд, прежде чем вернуться к наблюдению за музыкантами и кружащимися парами. Сама она ограничилась лишь первым медленным танцем, после оставшись сидеть со стаканом лимонада и с интересом изучать происходящее вокруг. Судя по всему, ведьма в самом деле хотела именно попасть на бал, чтобы посмотреть на все самой, а не участвовать в нем. От того, что могло получиться и еще хуже, легче не становится, недовольно произнесла Уизли, впрочем, не повышая тона. Ее тоже не слишком занимал этот разговор, но и отмолчаться было бы невежливо. На самом деле внешне все торжество выглядело вполне благопристойно, к организации подошли со старанием, они откладывали все на последний день. Весь замок был украшен гирляндами магических огней, ветвями амелы, не тающим прозрачным льдом, создающим разнообразные узоры на стенах и потолках коридоров. В большом зале с потолка падали иллюзорные хлопья снега, Вдоль стен были расставлены десятки небольших круглых столов из теплого на ощупь магического льда, освобождая центральную площадку для танцующих пар. К тому же появилась сцена для музыкантов. Было и множество прочих украшений в том же стиле. Ледяные скульптуры, целые картины, художественно нанесенные изморозью на стены и окна, висящие в воздухе голубоватые и белые огни. Все это, даже с учетом помощи вновь приглашенной японским профессором Юки Анны, требовало немало магической энергии, усилий десятков волшебников, применения чар, рун, трансфигурации и специфических артефактов, но Арчибальд за прошедшие полгода уже почти окончательно смирился с тем, на какие мелочи и даже глупости способны волшебники тратить свою магию. Разумеется, ей можно было бы найти 101 куда более полезное применение в ритуалах, в исследованиях, просто в виде запаса накопителей для особенно сложных мистерий, однако не в его силах диктовать целому сообществу, как тому жить и на что тратить собственные ресурсы. Так или иначе, в целом с организацией вечера проблем не возникло. Они начались, как только завершился праздничный ужин и был официально открыт бал. 200 лет назад торжество начиналось с танца трех чемпионов школ, и чтобы не слишком отступать от традиций, в этот раз бал открывали студенты, набравшие в турнире больше всех баллов за свою команду, Дидгари, Крам и Делакур. Сначала, когда прошел подсчет очков, и затем последовало объявление предварительного состава трех будущих сборных, директора и чиновники министерства изо всех сил делали вид, что никакого шестого испытания не было, и их с самого начала планировалось ровно 5, по результатам 5 и выводятся итоговые баллы. Потом, когда объявили первый танец, все присутствующие изображали, что не знают о том, что мадемуазель Делакур еще месяц назад договорилась явиться на бал с Гарри Поттером, а нынешнюю замену она подобрала в торопях, только потому, что так положено, и, вполне возможно, даже имени нынешнего кавалера не стала запоминать. Официально произошедшее неделю назад было классифицировано как несчастный случай. Сбой на слишком сложной магической арене, пересечение множества наложенных заклинаний, неожиданно создавший совершенно непредсказуемый эффект или даже несколько сразу. Эдвард Аллертон получил благодарность от министерства посмертно, ведь согласно общепринятой версии именно его действия не дали произойти худшему, ограничив магический катаклизм пределами арены и ослабив его мощность. Среди детей большинство отделалось лишь опустошенным магическим резервом и упадком сил, прошедшим за 2-3 дня. Только Гринджер получила серьезные ушибы при ударе об ограждение и сутки провела в больничном крыле. А сильнее всего досталось Поттеру, серьезное магическое истощение и перенапряжение. За 5 дней он так и не пришел в сознание, до сих пор оставаясь в лазарете. И теперь все старались делать вид, будто ничего не произошло. Такой была общая позиция министерства и руководства школ. Небольшой печальный инцидент не должен помешать важному международному мероприятию, к проведению которого готовились годами, вложив уйму сил и средств. Даже Скитер, по привычке попытавшуюся раздуть скандал вокруг недопустимого поведения отдельных участников, заткнули после первой же публикации.